5. В четверть одиннадцатого на цифровом табло, вывешенном перед банком, высветились цифры, говорящие, что температура в Касл-Роке поднялась до 77 градусов. 25 градусов по Цельсию. На дальнем конце оловянного моста не по сезону жаркое солнце породило яркий блик, дневную звезду в том месте, где шоссе номер 117 выходило из-за горизонта. Алан Пангборн сидел в своем офисе, готовил отчеты по делу Коб Ержик и не видел этого отражения от стекла и металла. Да если бы и увидел, его бы вряд ли это заинтересовало. В конце концов, это была всего лишь машина. Так или иначе, немилосердно яркий отблеск хрома и стекла, приближавшийся к мосту на скорости миль 70 в час, знаменовал собой начало значительной вехи в судьбе Алана Пангборна. И всего города тоже. В витрине нужных вещей табличка с надписью «Колумба в день» закрыта, сменилась табличкой «Требуется помощник».